Я только тихонько вздохнул. Надо. И ведь не поспоришь же. Действительно надо. У нас эту ветку до Магадана так в итоге и не построили, хотя все соглашались, что экономический резон есть. И опять же, лучше закапывать деньги на территории РСФСР, чем дарить их будущим республикам. Несмотря на все улучшения по сравнению с известной мне реальностью, полной уверенности в окончательном успехе не было, поэтому задача минимум, как и раньше, заключалась в том, чтобы оставить на коренной территории как можно больше, а на окраинах, соответственно, как можно меньше. И в рамках этой концепции масштабные стройки инфраструктуры на северах вполне укладывались в канву. В СССР почти половина бюджета так или иначе шла по статье «Капитальные вложения». Так, если брать наш 1986 год, то из 440 миллиардов рублей примерно 200 шло именно на развитие. Огромные суммы, невообразимые, и все равно их, как обычно, не хватало, аппетит, что называется, приходит во время еды. С другой стороны, ну и нахрена все это строительство, если недовольные люди, раздраженные западной пропагандой красивого и богатого капиталистического образа жизни, потом все это добро сами подарит вылезшим из ниоткуда олигархам, эффективным, блять, собственникам. Вот и приходилось вместо стройки железных дорог и мостов, которые могли бы служить следующим поколениям, вкладываться в производство ширпотреба. В 1984 году на маршрут вышел первый электропоезд Р-200, что позволило сократить путь между Москвой и Ленинградом до 4 часов 50 минут. В перспективе мы хотим довести этот показатель до 4 часов 20 минут. Обсуждение меж тем сползло влево, то есть на запад, к местам более обжитым. Товарищи, а почему всего один состав? Быстро пробежавшись глазами по предоставленным материалам, я обнаружил, что новый поезд, способный держать крейсерскую скорость в 200 км в час, собрали аж в целом единичном экземпляре. Или мы себе второй позволить не можем? Разрешите, я отвечу. С места поднялся относительно молодой, лет 50, мужчина. Фадеев Геннадий Матвеевич, начальник Октябрьской железной дороги. Дело в том, что сейчас между Москвой и Ленинградом проложено 4 пути, из которых 2 используются для пассажирского движения. Обычные пассажирские поезда при этом идут существенно медленнее, чем Р-200, и потому вынуждены пропускать состав. Это вызывает сложности в составлении расписания. Если один быстрый состав еще можно втиснуть, то большее количество уже сложно. Малейший сбой просто приведет к коллапсу расписания. При этом технически главный путь Октябрьской железной дороги только недавно был модернизирован под движение со скоростью 160 км. Понятно, товарищ Фадеев, спасибо за пояснение, я кивнул, принимая доводы железнодорожника. Осветите нам тогда такой момент, что нужно сделать, чтобы у нас не один поезд был быстрым, а остальные – медленные, а все движение ускорилось. Для этого нужно полностью менять подвижный состав, товарищ генеральный секретарь. Однако смысла тут немного, ночные поезда, курсирующие между двумя столицами, очень популярны. Зачастую гораздо удобнее сесть вечером в вагон, лечь спать и, проснувшись уже на месте, отправиться по делам, чем ехать даже 4 часа, но днем. Это, кстати, еще одна причина, почему на Р-200 не имеет смысла заменять все курсирующие сейчас составы. Забавно, но только оказавшись тут, в 1980-х, я узнал, что тема отечественных ВСМ растет корнями еще из СССР. Предки, ну как предки, для оригинального меня скорее старшие товарищи, были не дурнее потомков и отлично понимали все выгоды от наличия скоростных железнодорожных коммуникаций. Изыскания в этом направлении велись уже лет 20, и только развал СССР не позволил им в итоге воплотиться во что-то материальное. И как министерство видит дальнейшее развитие скоростного железнодорожного движения? Позвольте мне ответить на данный вопрос, товарищ Горбачев. Это уже слово взял непосредственно министр путей сообщения Николай Семенович Конарев. Хороший, крепкий специалист, человек, находящийся на своем месте, профильный профессионал, что в СССР, в отличие от других стран, все же иногда случалось. Один из тех министров, менять которых у меня не возникло даже мысли. Конарев Н.С. Хотя, с другой стороны, аварийность на советских железных дорогах тоже местами удручала. Сколько приходит на ум катастроф с большим количеством жертв в позднем СССР. Взрыв в Арзамасе, взрыв под Уфой, сход с рельсов между поездами Москвой и Ленинградом. Но опять же, будем объективны, в чем вина железнодорожного министра, если газопровод дал протечку и смесь рванула именно при проходе пассажирских поездов. Трагическая случайность, которую предугадать можно было только при наличии знания будущего. Поскольку знание о будущем у меня было, пришлось вмешиваться заранее, тем более что и повод был. Тот несчастливый трубопровод ведь изначально строился под нефть, а транспортировка по нему сжиженного газа являлась нарушением технических регламентов. Пришлось организовывать подметное письмо, ну а как еще легализовать свое знание о таких технических деталях, где некий озабоченный гражданин якобы писал на имя генсека о возможных в будущем проблемах, заодно еще и свой секретариат перепроверил, вкинул письмо во время нахождения на Дальнем Востоке и посмотрел, дойдет ли оно до меня. Подобные предупреждения, по составленной мной уже инструкции, работники обязаны были доводить до меня лично. Всякие жалобы на то, что в магазине нахамили, можно обрабатывать автоматически, без ведома генсека, спустить по инстанции и приказать разобраться. А когда есть риск взрыва трубопровода, с этим нужно разбираться более глобально. Короче говоря, как раз сейчас этот вопрос решался. Транспортировку сжиженного газа по трубе временно прекратили, и специалисты там прямо сейчас сидели и решали, что делать. Перестраивать трубопровод так, чтобы он соответствовал нормам под сжиженный газ, переводить его на нефть, как и планировалось изначально, или просто разобрать нитку к чертовой бабушке. В нашей реальности, кстати, после взрыва именно последний вариант и был выбран, но там это уже был не тот СССР. Да, конечно, Николай Семенович, я кивнул, налил себе воды в стакан и сделал пару больших глотков. В актовом зале местного крайкома было жарко. Лето вступило в самую свою жаркую пору, и хотя Владивосток отнюдь не Ялта, жарило в Приморье в эти дни немилосердно. Открыл лежащий передо мной блокнот, перелистнул на страницу с пометками на подумать и записал одно слово – кондиционеры. Почесал авторучкой лысину и добавил к слову пару знаков вопроса. Нужно будет пообщаться с Ельциным, почему бы не ввести в проекты жилых домов систему центрального кондиционирования. Хотя бы на югах, думается, будет это дело совсем не лишним. Нужно будет дать задание посчитать, во сколько нам обходится летний всплеск инфарктов и инсультов от жары, не выгоднее ли будет болезнь данную не лечить, а предупреждать. На данный момент мы предполагаем начало строительства первой высокоскоростной магистрали Центр-Юг в 1989 году. Прямо сейчас проводятся научные работы по выбору маршрута. Это будет либо Москва-Крым, либо Москва-Ростов, тот, который на Дону, с возможным продлением до Краснодара и дальше до берега моря. Чем обусловлен такой выбор? В первую очередь, это повышенным спросом на билеты в летний период, товарищ Горбачев. Имея под рукой инструмент как ВСМ, будет очень легко нарастить пропускную способность, закрыть потребности едущих с востока страны через Москву отдыхающих. Мне такая концепция показалась странной, но возражать я опять же не стал. То есть с одной стороны железнодорожники видят желание людей ездить между Москвой и Ленинградом, 700 километров примерно, ночью, чтобы выспаться нормально, а с другой на дистанции в 900 километров, между Ростовом и Москвой плюс-минус столько, они хотят запускать поезд, идущий со скоростью 200 км/ч, чтобы что, чтобы время в пути составляло 5 часов, самое неудобное расписание, для ночи мало, для дня, много, сомнительно, но возражать я не стал, задал несколько уточняющих вопросов, предложил все же рассмотреть для начала строительства более коротких участков ВСМ на той же Октябрьской дороге или связать с Москвой Минск, Киев, Горький. Пассажиропоток там будет точно, ну и иметь возможность доехать до столицы Беларуси за 2-3 часа, это тоже очень даже удобно. Все совещание затянулось на 3 дня, любит в СССР поболтать, этого не отнимешь. А с другой стороны, пусть бросит в меня камень тот, кто скажет, что за этими разговорами тут не следовали реальные дела. Большим успехом можно назвать заключение контракта с Китайской Народной Республикой на производство 100 электровозов типа 8Г. По оружию пока переговоры продолжались, а вот по гражданской технике пошли серьезные сдвиги в торговле с Китаем. И даже пакистанская история тут не стала камнем преткновения. Товарооборот с Поднебесной всего за год после начала активного политического урегулирования между двумя странами вырос с 5 до 9 миллиардов швейцарских франков. И это был явно не предел мечтаниям. СССР в эти времена был достаточно крупным экспортером всякого разного, связанного с железными дорогами. тех же локомотивов, электровозов и тепловозов, ежегодно продавали за рубеж по 200 штук. В основном, правда, в страны СЭФ и за переводные рубли, но тем не менее, товарищи, такой к вам вопрос. Мы вот вчера обсуждали строительство ВСМ, а подвижный состав, способный передвигаться по железным дорогам со скоростью 300 км/ч, у нас есть, а то, я так понял, построили один Р-200, и, что дальше? План начала строительства магистрали озвучили на 1989 год, а электровозы для ВСМ мы где возьмем, или будем у французов с японцами пытаться покупать, если они продадут, конечно. Если же говорить глобально, то хотя проблемы в ЖД-хозяйстве СССР, конечно же, имелись, общая его эффективность была на высочайшем уровне, настолько высочайшем, что в будущем только Китай, вложив в железнодорожную инфраструктуру сотни миллиардов долларов, смог превзойти по показателю количество перевезенного груза современный СССР. Ну, там и население было в 5 раз больше, так что неудивительно. Именно в этой сфере мое внимание требовалось минимальное, профессионалы своего дела все знали сами, как делать, и без подсказок из будущего. Ну разве что попросил сконцентрироваться товарищей на контейнерных перевозках, опыт будущего показал, что именно за этот формат перевозок будет развиваться быстрее всего. Поставил цель наращивать среднюю скорость прохождения в первую очередь грузовых поездов по маршрутам. Пассажирские перевозки – это прекрасно, но та же ВСМ – это как ни крути, баловство в первую очередь. Демонстратор технологий – объект идеологической направленности. А вот, скажем, двойное ускорение грузовых составов – это уже прямое влияние на экономику. Конечно же, упомянул свою любимую цифровизацию. Электронный учет составов, отображение движения грузов в реальном времени, повышение мер безопасности с внедрением автоматических защитных систем, сетевая система продажи билетов. Много что можно придумать. Что сказать? В целом пребывание на Дальнем Востоке мне понравилось. Интересная природа, люди не безразличные, много молодежи, приехавшей сюда из других уголков необъятной, кормили опять же вкусно местными морскими деликатесами. Попрощался со всеми и махнул в Пхеньян. Интерлюдия 3. Ангола. 28 июня 1986 года. Малемба, Кабинда. Труд. Новый этап для советского автопрома. На этой неделе был завершен перенос основных производственных линий Кутаисского автомобильного завода, КАЗ, в Таганрог. Это знаковое событие стало итогом многомесячной работы по ликвидации одного из самых проблемных предприятий СССР, долгие годы лидировавшего по проценту брака в отрасли. КАЗ, несмотря на всемерную государственную поддержку, так и не смог преодолеть хронические проблемы с качеством продукции. Введение внешней приемки их из расчета лишь усугубило ситуацию. Осенью 1985 года рабочие массово увольнялись, а в ноябре того же года произошел вопиющий инцидент – нападение на генерального секретаря ЦК КПССМ С. Горбачева во время его визита на завод. После этого Политбюро приняло решение о ликвидации предприятия и переносе производства в Таганрог, где уже имелась развитая промышленная инфраструктура. Из Грузии в Таганрог выказало желание последовать за родным предприятием лишь около 3000 работников, 25% прежнего коллектива. Для них за год был возведен целый микрорайон на окраине города, обеспеченный всем необходимым, от детских садов до школ и поликлиник. Новый завод, получивший название Таганрогский автомобильный завод, ТАГАЗ, должен стать образцом современного производства. Правительство возлагает большие надежды на привлечение местных инженерных кадров и повышение культуры труда. Уже к началу 1987 года рабочие обещают выпустить первый грузовик, пока на основе старых кутаисских агрегатов, но с перспективой скорейшего перехода на модернизированные модели. Партия и правительство дают ясно понять, подобная судьба может ожидать и другие предприятия, если они не избавятся от брака и бесхозяйственности. Советский автопром должен идти вперед, без отстающих. Солнце медленно погружалось в океан, раскрашивая все вокруг в насыщенные оранжевые и багряные оттенки. Раньше подобные кровавые закаты считались предвестниками больших сражений и большой крови, но удивить кого-то кровью в этих местах было, конечно, сложно. Сколько погибло людей за 10 лет с тех пор, как Португалия предоставила Анголе независимость? Сотни тысяч человек, и язык не повернется назвать эту кровь маленькой. Стоя на широкой террасе отеля, Юрий Юрьевич Карнаух неторопливо потягивал кофе, лениво наблюдая, как у пристани небольшой гавани с глухим стуком покачиваются и сталкиваются между собой бортами лодки местных рыбаков. Через несколько минут его ждала важная встреча, но пока он наслаждался мимолетным покоем и думал, что всего год назад даже представить не мог, как будет пить кофе на террасе португальского отеля в Кабинде, наблюдая за финалом войны, которая когда-то казалась бесконечной. Впрочем, не говори гоп, пока все решения оставались только на бумаге, до их практического воплощения было еще далеко. Сомневался ли он тогда, осенью 1985 года? Нет, ни секунды. Карнаух принял то судьбоносное решение без колебаний. За последние годы он слишком устал от заседаний, комитетов и бесконечной политической игры. Ощущение давления сверху и понимание того, что руки у него постоянно связаны. Теперь, наблюдая, как части ангольской армии покидают территорию эксклава, он чувствовал удовлетворение. Еще несколько месяцев назад казалось, что стороны никогда не смогут договориться. А теперь, пожалуйста, солдаты спокойно собирали свои вещи, курили, обменивались рукопожатиями с представителями местной власти и уезжали, будто уходили с обычных учений, а не заканчивая многолетнюю войну. Впечатляет, не так ли? Голос за его спиной вывел Карнауха из задумчивости. Он обернулся. На террасу, широко улыбаясь, поднимался Питер ван дер Мерве, немолодой, уверенный в себе южноафриканец, доверенный человек, без конкретной должности, правда, впрочем, как и сам советский банкир, президента Боты, главный представитель ЮАР на переговорах. Питер был прагматиком до мозга костей, и именно это делало его идеальным партнером. «И не говорите», — спокойно ответил Карнаух, «особенно если вспомнить, как это все начиналось». «Войны всегда начинаются одинаково громко и пафосно», — отмахнулся Питер. Его английский слегка корябал, все же африканс хоть и родственный язык, но фонетически изрядно отличается. С другой стороны, Юрий Юрьевич и сам, несмотря на регулярные занятия, так и не смог полностью изжить классический рашный акцент. Заканчиваются же они тихо и рационально. «Кофе еще не остыл, для вас только что принесли свежий», — указал Карнаух на поднос. Питер налил себе кофе и, посмотрев вниз, где солдаты суетились вокруг машин, слегка улыбнулся. «Знаете, еще недавно эти парни готовы были стрелять друг в друга до последнего патрона, а теперь спокойно возвращаются домой. Это лучшее подтверждение, что мы поступили правильно. Экономика всегда побеждает политику, Питер», — заметил Карнаух. «Наш генсек это понял, и кажется, ваш президент тоже. Для нас это стало вопросом выживания», — африканер утвердительно кивнул и сделал глоток горячего напитка. «Мир закрывал перед нами двери одну за другой. Нам нужна была альтернатива. Москва предложила ее как нельзя кстати». Карнаух молча слушал собеседника. За последние месяцы они успели обсудить множество деталей будущего партнерства, от поставок советской нефти до создания золотого картеля. А вот по душам они так ни разу и не поговорили. «Скажите, Питер», Юрий Юрьевич взял со стола солнечные очки и надел их на нос, чтобы не щуриться от бьющих прямо в глаза, отражающихся от поверхности воды многочисленными бликами солнечных лучей, «а как вы сами оцениваете положение своей страны? Ну, то есть сотрудничество с СССР даст вам передышку, глоток свежего воздуха, но какой у вас план на ближайшие, скажем, 20 лет? Не буду критиковать систему апартеида, про моральную сторону вопроса просто забудем, это не мое дело. Однако, если хотите честно, меня заботит безопасность советских инвестиций в долгосрочной перспективе. Мы держимся», — после некоторой паузы ответил Бур. «Сколько вы продержитесь? У меня нет под рукой статистических данных, но, вероятно, не ошибусь, если скажу, что черное население у вас в стране растет гораздо быстрее, чем белое. Сколько сейчас белых в ЮАР? 15-17%, было видно, что говорить об этом ван дер Мерве неприятно, и черных 75, через 10 лет будет 80-10, кроме черных и белых, в ЮАР жили еще всякие цветные типа индусов, они обычно шли в статистике отдельной строкой, белые еще и уезжают, вы не сможете удержать власть, и тогда все договоренности по Анголе пойдут прахом, если вы полагаете, дорогой Юрий, произнесение русского имени, несмотря на уже относительно долгое общение, далось Буру с трудом, что мы не понимаем всего этого, то вы ошибаетесь. Мы понимаем. Вот только решения никакого тут нет, к сожалению. Наша страна в том виде, который мы знаем, умирает, и боюсь, рецепта лечения у нас нет. А если развод? Развод, не понял Ван дер Мерве. Да, Питер, развод. Отсечат ЮАР регионы с черным населением. Не так, как вы сейчас это сделали, только с полным разделением. Отдать неграм пусть даже четверть территории, может даже половину, выселить туда всех лишних. Это невозможно, как-то обреченно махнул рукой Бур. Очевидно, он понимал все проблемы своей родины даже лучше пришельца из СССР. И по экономическим причинам, и по политическим. Гангрену нужно резать. Чем раньше, тем лучше, промедление тут только навредит. Это я понимаю, но... Питер сделал большой глоток уже остывшего кофе и поставил чашку на стол. «Давай о чем-то более приятном. Приятное у меня для вас тоже есть», – кивнул неофициальный представитель советского генсека, искренне наслаждающийся своим статусом свободного художника. «Оборудование для бурения со специалистами вылетает из Союза уже на той неделе. Надеюсь, со стороны ваших союзников проблем не будет. Переломным моментом, когда появилось окно возможностей для окончания гражданской войны в Анголе, стал тот случай, когда здание, где собралась на Всемирный антикоммунистический форум всякая шваль под предводительством командира УНИТа Жанаса Савимба, банально влетело на воздух, похоронив под обломками очень много неприятных личностей. Лично Савимба был мало того, что харизматичным и популярным лидером, так еще и идеологическим антикоммунистом и никогда бы на договорничок с красными не пошел. Его приемник Жози Шивали оказался не столь стойким оловянным солдатиком, и его банально купили. Чемодан с долларами с одной стороны, перспектива войны с правительственными войсками без поддержки ЮАР, и вот договороспособность повстанцев повышается до невиданных ранее величин. Война – дело дорогое. ЮАР и СССР тратили на ангольскую заварушку примерно по 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Ангола – очень богатая страна. Потенциально. Нефть, алмазы, руда, фосфаты, продукты сельского хозяйства. Много что тут можно взять, есть за что бороться. Вот только отсюда из 1986 года гражданская война выглядела бесконечной, без всякой возможности выйти из убытков, и наконец начать получать прибыли. Прибыли, которые и ЮАР, и СССР были очень нужны. Питер улыбнулся, почесал слегка отросшую за пару дней щетину на подбородке. «Не волнуйтесь, с нашей стороны все подготовлено. Все боевики выведены из интересующих нас районов. Ну а рабочую силу мы готовы перебросить в течение недели, по первому вашему запросу. В этот раз ни война, ни проблемы идеологии не должны мешать деньгам, согласны?» По договоренности между двумя сторонами Союз предоставлял технику и инженерные кадры, а ЮАР обеспечивал все мероприятия рабочей силой на низовом уровне. Причем формально ни СССР, ни ЮАР в этом деле не участвовали, все шло через левые компании, зарегистрированные в офшорах. Карнаух неожиданно для себя стал большим директором, владельцем заводов, газет, пароходов, ну а советские инженеры работали фактически по договору подряда за поступающую из Сингапура валюту. Более чем, Карнаух тоже улыбнулся. Если все пойдет по плану, уже через пару месяцев мы увидим первые результаты бурения. Геологи уверены, что нефтяные залежи здесь превосходят даже самые оптимистичные прогнозы. Это то, чего сейчас крайне не хватает моей стране. Питер задумчиво посмотрел куда-то вдаль, будто пытаясь разглядеть там свое будущее. У нас есть золото, есть алмазы, но в долгосрочной перспективе нам нужна энергетическая безопасность. Если вы обеспечите поставки топлива в обход санкций, мы выстоим гораздо дольше. Может быть, успеем что-то изменить и внутри страны. Война выжимала из Южноафриканской республики последние соки. С одной стороны, уже давно стало понятно, что освоить эти места притории не удастся, с другой, вот так бросить все и уйти, зафиксировав убыток, африканеры тоже не могли. Так было до того, как Юрий Юрьевич Карнаух не приехал в ЮАР и не предложил наконец перестать стрелять и начать работать сообща. Отбросив в сторону идеологические противоречия и сосредоточившись на том, чтобы делать бабки, был создан консорциум, доли в котором разделили в таком соотношении. СССР получил 35%, ЮАР – 25%. 10 отдали кубинцам под условие содержания в Анголе 50-тысячных охранных сил. Остальные 30 раздали местным, причем из обеих фракций, еще недавно стрелявших друг в друга где-то в джунглях. Последних местных боевиков, которых не удалось купить или уничтожить, фронт освобождения Кабинды, небольшого эксклава, отделенного от основной части Анголы территории Заира, дезактивировали, тупо отделив эту самую Кабинду от Анголы и провозгласив независимое государство. Причем основания тут имелись железобетонные. До ухода отсюда Португалии и создания независимой Анголы Кабинда котировалась как отдельная колония и, соответственно, в будущем, отдельное государство. Ее принимали в состав Африканского Содружества отдельно от остальной Анголы, и даже Конституция Португалии 1971 года, перечисляя заморские территории, отделяла Кабинду от Анголы. Короче говоря, гораздо проще оказалось оформить развод, чем пытаться погасить данный конфликт другими методами. С точки зрения СССР это было еще и выгодно, поскольку выводило Кабинду из прочих договоренностей по Анголе, оставляя этот небольшой, но богатый регион как бы за скобками, безоговорочно относящимся к зоне влияния Союза. Представители от ЮАР на это только поморщились, но возражать не стали, банально, они находились не в том положении, чтобы претендовать на большие. «У вас в стране тоже происходят масштабные изменения», после короткой паузы Бур свернул разговор в другую сторону. Питер достал из нагрудного кармана рубашки цвета хаки тубус с сигарой, вытащил табачный цилиндр, откусил прямо зубами попку и, зажав сигару в зубах, подкурил от спички. Выпустил в воздух облачко ароматного дыма. Карнауху уже не предлагал, за месяцы совместной работы уже знал, что русский не курит. Не сказал бы, что столь масштабные. Карнаух с сомнением дернул плечом, встал, подошел к стойке навеса, под которым они сидели, и щелкнул выключателем. Под застеленной пальмовыми листьями крышей зажглась одинокая висящая на голом витом проводе лампочка. Здесь возле экватора ночь сменяет день очень резко. Вот еще солнце висело над горизонтом и было светло, а вот последние лучи утонули в океане и как будто свет выключили. Без дополнительной подсветки, хоть глаз выколи. Еще пару лет назад подобное решение по Анголе со стороны СССР было бы невозможно. Я далеко не спец по политике России, но кажется, ваш новый президент неплохо так взбаламутил внутренние болота. В голосе Бура послышалась затаенная боль. Президент ЮАР Бота был жутким консерватором, а недавние инсульты вовсе сделал его максимально нетерпимым к чужому мнению. Если бы не отчаянное внешнеполитическое положение страны и не череда неудач, в том числе военных, вероятно, африканеры бы тоже не пошли на сделку. Но вот так сложилась ситуация, что именно здесь и сейчас и Москва, и Притория оказались заинтересованы в сбросе с себя приносящих только убытки активов. Так и родился консенсус. Есть такое, Карнаух не был настроен обсуждать СССР. Он и сам не до конца понимал весь масштаб преобразований, частью которых он стал. «Знаете, Юрий», — продолжил свою мысль Питер, — «когда я впервые услышал о предложении Москвы, то воспринял это как какую-то шутку. СССР, который хочет вести дела с ЮАР, даже без официального признания и на фоне санкций, это казалось каким-то абсурдом». Карнаух слегка усмехнулся. «Новые времена, новые люди, новые правила. Скажите, разве вас не удивило то, что Кремль решил полностью отказаться от идеологического подхода?» «Честно говоря, очень удивило», — признался Питер. «Но, признаюсь, и порадовало. Идеология — очень дорогое удовольствие, особенно если она ничего, кроме войны и убытков, не приносит. Раньше СССР действовал прямо противоположным образом, коммунисты всегда пытались продавить свой подход, даже если это вредило абсолютно всем вокруг, включая сам Союз. Это нередко отталкивало от вас часть умеренных и здравомыслящих людей. Вот и наш генсек пришел к такому же выводу», спокойно заметил Карнаух. «Надеюсь, этот курс сохранится надолго. Я лично заинтересован в стабильности, хотя бы потому, что не собираюсь возвращаться в те холодные и душные кабинеты. Впрочем, не будем об этом. Уж точно первый советский легальный миллионер, Юрий Юрьевич, честно платил все положенные отчисления со своих доходов, впрочем, их пока было не так, чтобы очень много, не собирался делиться своими обидами на предыдущую власть в Москве». Глава 12. Любера. 02 июля 1986 года. Москва, СССР. Правда. Развитие международного социалистического сотрудничества. По сообщению ТАСС, между СССР и КНДР подписано новое межправительственное соглашение. Пхеньян увеличит число трудящихся на советских стройках до 40 тысяч человек одновременно. Это решение позволит ускорить строительство важнейших объектов на Дальнем Востоке, придать импульс новым инфраструктурным проектам и частично погасить накопившуюся задолженность КНДР перед Советским Союзом. Северокорейские рабочие зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Дисциплинированные, трудолюбивые, неприхотливые, Они вносят весомый вклад в освоение сибирских лесов, возведение жилья, объектов энергетики и транспорта. Правительство СССР приветствует расширение сотрудничества с братским народом Кореи. Кроме того, в рамках трехстороннего соглашения между СССР, КНДР и Демократической Республикой Афганистан, в начале 1987 года в Афганистан прибудет армейский корпус КНДР численностью 15 тысяч военнослужащих. Его задачей станет охрана границы, содействие в обеспечении безопасности афганского народа. Ранее интернациональный долг в ДРА уже взяли на себя кубинские товарищи, чье мужество и братская помощь служат примером для всех социалистических стран. Эти шаги подчеркивают: борьба афганского народа за свободу и социалистический выбор – дело всего прогрессивного человечества. Лишь вместе, плечом к плечу, мы придем к светлому будущему, победе коммунизма на всей планете. О том, что я стал идолом целого молодежного движения, я узнал случайно. Но, наверное, такие вещи нужно рассказывать по порядку. Куда едем, Михаил Сергеевич? В начале июля я вернулся после своего кругосветного путешествия в Москву и вновь погрузился в текучку. Работать не хотелось, хотелось рвануть куда-то подальше от людей, уехать в горы, заселиться в самую далекую от цивилизации избушку и хотя бы пару недель вообще никого не видеть, выспаться, не читать новости и не принимать никаких решений. Позволить себе такую роскошь я, конечно, не мог, как говорится, на том свете отоспимся. Давай на юго-восток сегодня, Саша, проедем, посмотрим, а потом домой по окружной махнем. Появилась у меня с некоторых пор интересная привычка ездить домой длинным путем. Благо пробок в эти времена в Москве не было, и город из конца в конец легко можно было проскочить минут за 40. Как скажете, водитель невозмутимо пожал плечами, хлопнул дверью, завел мотор и, активно крутя баранку, принялся выруливать из Кремля на улице Москвы. Катался я не просто так, а изображая отчий пригляд. Заходил в магазины, в кинотеатры, школы и другие общественные места. Смотрел, общался с народом, искал нарушения и недостатки. Да просто, если честно, домой ехать не хотелось. Никто меня там не ждал, только все те же рабочие документы да штанга в подвале. От нее в некотором смысле тоже тепло было, но только в мышцах, а не на душе. Притормози рядом с этим гастрономом, зайдем, посмотрим, чем нынче людей кормит. ЗИЛ потихоньку притормозил, свернул на прилегающую и припарковался под деревом. Я вышел, одернул полу пиджака и, дождавшись, когда охрана возьмет меня в коробочку, после случая в Кутаисе меньше чем вчетвером меня не охраняли даже дома, двинул в сторону объекта торговли. Ну что сказать, гастроном был вполне средненький. Переход на работу до 11 часов, открытие новых магазинов, работа парней из ОПС, получившая полное одобрение и даже благословение от городских властей, а еще повышение цен, которое немного вымыло из кошельков людей лишнюю наличность, смогли за прошедший год ситуацию со снабжением несколько исправить. Нет, продуктов не стало принципиально больше, но вместе с увеличением продолжительности работы магазинов устраивать искусственный дефицит стало сложнее. Ну и висящий в каждом магазине телефон горячей линии ОПС тоже мотивировал работников торговли не прятать товар в подсобке для продажи налево и через заднюю дверь, а выкладывать его на прилавки. Полностью побороть известные болячки это не могло, тут только электронного учета ждать, то есть еще лет 15 минимум, а то и все 20. Но чисто по субъективному ощущению стало лучше. Ну и в целом этот визит. По Москве уже ходили слухи о причудах генсека, более того, вроде как вслед за мной подобные выезды начали делать и другие ответственные товарищи, что опять же мотивировало работников торговли держать себя в руках, ничем не отличался от других. Торганул лицом, пообщался с продавцами, перекинулся парой слов с посетителями. А вот на выходе случилась неожиданность. «Пустите меня, я вниз иду». Стоящий на входе боец девятки преградил путь пытающемуся прорваться мимо него пареньку. Ну как пареньку, здоровенный лось, выше меня на голову и шире в плечах, наверное, в полтора раза, только безусое лицо и какие-то еще детские черты намекали, что акселерату на самом деле лет 15-16. Данный диалог я услышал краем уха, уже двигаясь к выходу из гастронома. Выход представлял собой длинный, плохо освещенный коридор, из которого в стороны расходились еще какие-то двери. И вот, видимо, куда-то туда и направлялся парень. «Куда идем, молодой человек?» Я вынырнул из темноты и с улыбкой посмотрел вверх на удивленное от такой встречи лицо парня. «Михаил Сергеевич, было видно, что встретить генсека и главу государства в соседнем магазине парень совсем не ожидал, однако быстро сориентировался и предложил: «А заходите к нам в гости, парни будут в восторге». «В гости – это куда?» Я с сомнением приподнял бровь. «А вот у нас тут это, зал с железом, это, занимаемся мы тут». Я бросил взгляд на охранника. Тот едва заметно пожал плечами, мол, «Хозяин барин, охрану мое вот такое хождение в народ изрядно раздражало, однако из-за того, что все вылазки были спонтанными и непредсказуемыми, в целом они считались более-менее безопасными. Скажем так, запланированные встречи, к которым можно подготовиться заранее, в плане безопасности выглядели куда более напряженными, чем случайное посещение магазина». Я кивнул, боец девятки только вздохнул, поправил полу пиджака, под который топорщился пистолет в наплечной кобуре, и мягко скользнул вниз по лестнице. «Естественно, прежде чем пускать меня в неизвестное помещение, его нужно осмотреть специально обученным людям». Еще через минуту, на входе в магазин уже начала собираться пробка, еще немного, и нас бы из этого коридора вынесли на руках разгневанные товарищи. Боец вернулся и кивком разрешил спуск. «Здравствуйте, товарищи физкультурники. Ну что сказать, запах хорошей подвальной качалки ни с чем не спутаешь. Штын, как говорил один мой знакомый, запах молодых львов, в этом царстве железа стоял такой густой, что можно было топор вешать прямо в воздухе. Это вам не фитнес-залы из будущего с продуманной вентиляцией и прочими излишествами, тут все гораздо проще. Из какого-то перемотанного изолентой магнитофона, стоящего в углу, херачил контрабандный Pink Floyd, по ушам то и дело били хлопки металла об металлу. Несколько лампочек под потолком давали достаточно скудное освещение, но в целом убранство местной качалки разглядеть позволяли, прям скажем, небогато. Турники, кольца, брусья, все, что позволяет заниматься собственным весом. Штанги и гантели, один одинокий блочный тренажер, вокруг которого кучковалась целая группа парней, делая упражнения по очереди. Никаких тебе беговых дорожек, эллипсоидов и прочих наворотов. Сплошной утилитаризм и функциональность. Зато сразу понятно, что энтузиазма у этих парней хватит на целую толпу. «Пацаны, смотрите, кто к нам пришел, это же Горбачев». Из-за спины выскочил тот самый парень, который наверху меня и пригласил. Появление генсека, естественно, вызвало всеобщее оживление. Парни начали бросать штанги и гантели и подтягиваться ко мне. «А правда, что вы тоже занимаетесь?» Естественно, последовал и такой вопрос из толпы. «Занимаюсь, понемногу, чтобы жиром не заплывать и от основной работы отвлекаться. Без больших успехов, конечно, в 50 лет, чтобы накачать мышцы, нужно совсем другие усилия прикладывать, не то что в 20», с улыбкой ответил я. Молодые парни от моих слов с явным удовольствием загудели. Послышались реплики, что, мол, Горбачев-то наш человек оказывается, а у нас тут ваш плакат висит, подпишите, плакат. И вот тут оказалось, что у этих доморощенных качков на стене висит моя большая фотография, явно кустарным методом вырезанная откуда-то, с нанесенной от руки надписью: «А ты сегодня качнул бицепс?» Ну, ничего себе, с одной стороны, такое народное творчество мне изрядно льстило, не зря же я упорно создавал себе образ политика новой формации, открытого людям, разговаривающего с молодежью на одном языке, борющегося за здоровье и в общем за все хорошее и против всего плохого. Да, популизм, но ведь работает же. С другой, для человека более циничного, уже видевшего не раз, как такие молодые и перспективные политики превращаются в откровенных сволочей, подобная демонстрация политической поддержки от молодежи выглядела стыдно, что ли. «Есть у кого-то фломастер? Давайте подпишу. Мне приятно. А сколько вы от груди жмете, товарищ Горбачев?» Почувствовав расположение генсека, парни перешли к более интимным вопросам. К сожалению, доставшееся мне тело Горби было в отвратительной форме. Такое ощущение, собственно, скорее всего, так было и на самом деле, что меченый в своей жизни ничего тяжелее ложки и не поднимал. Первые тренировки были воистину ужасными. Приходилось брать минимальные веса и делать много-много повторений, чтобы хоть заставить мышцы проснуться. Ну и возраст тут все же играл против меня. Все же набрать мышечную массу в 17 лет несравнимо проще, чем в 35, а в 35 проще, чем в 55. Впрочем, каких-то серьезных результатов в спорте я добиваться в любом случае не планировал, хотел просто получить тело, в котором комфортно жить, чтобы одышка не начиналась после 10 ступенек и в глазах не темнело при вставании с унитаза. Как у вас с железом? Откуда блочный? Это заводской или кто-то под заказ делал? Я, когда обставлял себе домашний зал, столкнулся с тем, что даже для генсека раздобыть нормальных тренажеров работники хозуправления не смогли. Либо делать под заказ по рисунку, либо заказывать из-за границы. Я, естественно, заморачиваться не стал. Заказал импортный, который мне потом еще 3 месяца везли. И вот оказывается, в какой-то люберецкой качалке, вот уж анекдот так анекдот, стоит такой тренажер, который мне и был нужен. Неказистый на вид, но кажется вполне функциональный. Под заказ, товарищ Горбачев, вперед вылез невысокого роста мужчина лет 40 на вид. Судя по его фигуре и тому, как уважительно на него посматривали остальные, это был местный главный. По журналу западному сообразили чертеж, ну и сварганили нам. Есть тут в гаражах один умелец с золотыми руками. Самозанятый, все как положено, вы не думайте. Заказами завален на 10 лет вперед. Делает тренажеры для всех наших. В общем, пообщались с местными качками достаточно душевно. Оказалось, что прошлогоднее мое обращение с экранов с призывом к народу активизироваться привело к взрывному росту количества качалок в Союзе. Например, конкретно этот подвал, как оказалось, изначально был бомбоубежищем, которое местный райком комсомола, напишите потом на мое имя письмо, кто именно вам помог, посмотрим, что там за кадр сидит такой инициативный, может, повышение ему оформим. Помог выбить для переоборудования в спортивный клуб. Более того, оказалось, что для местного главного организовали ставку по линии исполкома, как человеку, работающему с молодежью. Взимаемая плата за тренировки, чисто символическая, какие-то копейки, шла чуть более чем полностью на дооснащение зала. Вот интересно, возможно такое в какой-то другой стране, сильно сомневаюсь. Более того, прямо на глазах формировалась настоящая субкультура советских, уж простите за тавтологию, культуристов. Молодые люди демонстративно отказывались от курения и алкоголя и активно занимались спортом, ставя на первое место именно телесную составляющую. Забавно, хотя чего забавного, грустно это, что в той истории именно из этих качалок бывшие юноши с горящими глазами в условиях развала страны и общества вышли на тропу бандитизма, сформировав основу той самой группировки, гремевшей в 1990-е годы. Имелась надежда, что тут, в иных условиях, вектор движения все же останется сугубо мирным и конструктивным. Ну и, конечно, мимо такой полезной инициативы, пусть кто-то скажет, что бухать лучше, чем железо тягать, я пройти не смог. Предложил люберам помощь с организацией. Ну, то есть не лично этим всем заниматься, а прикрыть сверху. Очевидно, легализовывать неформальные, неконтролируемые организации я не собирался, а то знаем, к чему это приводит, обязательно всякие обиженные полезут изо всех щелей, но вот протолкнуть создание полноценной соответствующей федерации, почему бы и нет, нужно только, чтобы инициатива в этом деле шла снизу, так оно будет выглядеть куда более привлекательно. Забегая опять же вперед, дело это получило максимально широкое развитие. Общесоюзная федерация культуризма и атлетизма была сформирована уже осенью 1986 года, весной следующего, 1987 года, прошел первый общесоюзный чемпионат по культуризму и атлетизму, состоящий из двух параллельных соревнований, культуризма и зачета в комплексе вольных упражнений. Не обошлось, конечно же, и без отдельных эксцессов. Кое-кто из тех, у кого мышц побольше, а серого вещества в черепной коробке поменьше, решил, что раз их поддерживает государство и лично генсек, а то, что инициатива эта была поддержана на самом верху, конечно, тайной не было, то им можно куда больше. Благо, КГБ и прочие ответственные за подобную работу структуры были заранее предупреждены о необходимости присматривать за этой братьей, поэтому, когда на основе любителей спорта попытались сколотить полноценные банды, реакция воспоследовала мгновенная. На самом деле этот процесс зачастую шел совершенно естественным образом. Многим прочим молодежным субкультурам, не получившим поддержки от государства, люберы стали настоящим бельмом на глазу и красной тряпкой для быка. Ну посудите сами, парни молодые, красивые, накачанные, с красивыми значками – говорящими о принадлежности к большой организации, кино про них снимают, настоящий Шварценеггер даже приезжал, $1,500,000 это нам встало, но отработал австриец, надо признать, каждый цент, на первый съезд советских культуристов, парады физкультурников проходят регулярно, разве все это не повод для зависти, ну и начали люберов отлавливать по одному и бить толпой, как слишком выделяющихся, парням из качалок это, естественно, не понравилось, и они начали сбиваться в стайки для самозащиты и нанесения ответных визитов вежливости. Благо, на этот раз органы отработали как положено. Эти нездоровые брожения были выявлены и пресечены в зародыше. Части особо отбитых люберов с подачи Федерации было запрещено посещать тренажерные залы и участвовать в профильных соревнованиях. Короче говоря, уже спустя 2 года движение культуристов в стране стремительно формализовалось и стало практически еще одним видом спорта под крылом государственных и партийных органов, что в некотором смысле впоследствии предопределило его угасание. Переход в официальную плоскость, с одной стороны, привлек в силовой спорт массу новичков, а с другой, убил весь флер романтики тех самых подвальных качалок. Еще спустя 5 лет, в первой половине 90-х о том, что когда-то существовало такое самосформировавшееся движение, уже практически все забыли. Культуризм, бодибилдинг, как его называли немногие, имевшие доступ к западным журналам, остался, а вот субкультура вокруг него умерла. Мне же в итоге осталась только память об участии в первой и единственной конференции люберов в начале 1987 года, которая прошла в Люберецком ДК «Искра». Туда съехались организаторы и наиболее активные посетители качалок со всей Московской области и даже были гости из других регионов страны. Генсека пригласили выступить с речью вроде бы в шутку, но у меня как раз было немного свободного времени, поэтому я просто взял и приехал. Появление Горбачева на столь местечковом мероприятии тогда вызвало немалый переполох. Ну действительно, кто мог догадаться, что генсек припрется в небольшой ДК ради того, чтобы послушать молодых и еще не скурвившихся парней из ДДТ и машины времени, лобающих рок для толпы качков. А покажите, как вы от груди жмете. Все вышеописанное было еще только впереди, а пока передо мной была просто группа молодых людей, объединенная общим увлечением. 20-летние парни, одни сплошные русские славянские лица, пышущие здоровьем и совершенно неподдельным задором молодости, предпочитающие спорт алкоголю и с надеждой смотрящие в будущее, советское будущее, прекрасный человеческий материал, а давай, накинь 30-ки, не будем перебарщивать. Михаил Сергеевич, с укоризной в голосе попытался достучаться до моего разума стоящий рядом боец 9-ки, я ему ничего не ответил, только улыбнулся и протянул пиджак, лег спиной на обитую дерматином жесткую лавку, поелозил лопатками, принимая более удобную позу, и ухватился за гриф. В той жизни в лучшие годы рабочий вес у меня был 110. Это так, чтобы 3-4 полноценных подхода сделать по 5-8 раз. Тут о такой форме можно было только мечтать. 4 раза я сумел выжать штангу полноценно, а 5-й раз уже страхующий немного помог, подтянул в конце. Потом мы фотографировались на притащенный кем-то фотоаппарат, меня даже звали продолжить знакомство в ближайшую пивную, но это был уже явный перебор. Поэтому я попрощался со всеми и махнул домой. Завтра ожидался очередной тяжелый рабочий день. Глава 13.1. Про армию. 8 июля 1986 года. Кубинка, СССР. Пхетемес. Неожиданный реванш. Сталинисты набирают силу в КПСС. В коридорах власти Кремля разворачивается тихая, но ожесточенная борьба, которая может определить будущее Советского Союза. Приход Михаила Горбачева к власти год назад многие восприняли как сигнал к либерализации и отходу от жестких догм прошлого. Однако последние события указывают на обратное. В ЦК КПСС стремительно набирает влияние фракция неосталинистов, и сам генсек, вопреки ожиданиям, начинает говорить на их языке. В прошлом месяце Госбанк СССР выпустил новую банкноту с профилем Иосифа Сталина. Впервые за десятилетия его изображение появилось на официальных деньгах. В прошедшем мае, в день 41-летия Победы, Волгоград вновь стал Сталинградом, правда, лишь на праздничные дни, но символика очевидна. Имя вождя народов, десятилетиями находившееся под негласным запретом, возвращается в публичное пространство. Показательная порка Пакистана показала, что частичный вывод контингентов из Афганистана – это не символ слабости, а наоборот – проявление силы. Намек был более чем доходчивый, настолько, что даже в славящемся громкими ястребиными заявлениями Тегеране последние месяцы о Советском Союзе предпочитают просто не упоминать. Еще более показательным стало недавнее выступление Горбачева в «Правде», где он призвал дать отпор ревизионизму истории и защитить правду о великих свершениях социализма. Формулировки, до боли напоминающие риторику сталинской эпохи, вызвали замешательство среди западных наблюдателей, ожидавших курса на гласность. Аналитики долго считали, что консервативное крыло партии, которое олицетворял покойный Константин Черненко, потеряет влияние с приходом более молодого и динамичного Горбачева. Однако вместо оттеснения сталинистов генсек, похоже, идет на сближение с ними. Это классическая тактика: если не можешь победить оппонентов, возглавь их, замечает политолог, близкий к форин-офису Тейлор Питт. По его мнению, Горбачев, столкнувшись с сопротивлением аппарата, решил заручиться поддержкой консерваторов, чтобы укрепить свои позиции перед грядущими реформами. Но есть и другая версия. Возможно, сам генсек вовсе не такой уж реформатор, как казалось. Его недавние заявления о верности ленинским принципам и жесткая критика исторических фальсификаций Запада звучат так, будто их писали при Брежневе. Если тенденция продолжится, СССР может столкнуться не с перестройкой, а с новым витком идеологического ужесточения. Вопрос в том, насколько далеко зайдет Горбачев в этом курсе, и не спровоцирует ли это сопротивление внутри партии. Пока же Вашингтон и европейские столицы с тревогой наблюдают за тем, как советское руководство, вместо того чтобы двигаться к новой оттепели, начинает копаться в старых мифах сталинской эпохи. А это плохой сигнал для тех, кто надеялся на скорое потепление в холодной войне. Сидящий рядом министр обороны выглядел уставшим. За прошедшие с момента назначения на должность 10 месяцев Чернавин обзавелся тяжелыми мешками под глазами, похудел, даже не похудел, оно-то может самом по себе и на пользу пошло бы, но как-то сдулся что ли, а волос на голове стало как будто еще меньше. Выдергивает он их что ли сам у себя в порыве ненависти? Ну как оно, Владимир Николаевич? Давид, последняя обстоятельная беседа с секретарем ЦК у нас до этого момента имела место аж в начале февраля. Потом подготовка программы партии, съезд и пакистанская войнушка, денежная реформа и мое международное турне сожрали все свободное время, некогда было даже голову поднять. Вояки в это время существовали практически автономно, благо дорожная карта уже была утверждена заранее, так что особого контроля в общем-то и не требовалось. Ну правда, не лезть же мне самому стрелочки на карте рисовать, что за глупость. Очень. Я знал, что будет сложно, но не догадывался, насколько. Представляю, я уже собрал целую папку докладов о том, что новый министр разваливает армию, потом презентую тебе как-нибудь. А уж по линии КГБ, Примаков мне чуть ли не каждую неделю пачку доносов притаскивает. Но ничего, дорогу осилит идущий. С начала 1986 года у нас стартовало сразу несколько изменений. В поле было выпущено сразу несколько комиссий, которые должны определить, какие части нужно сократить, а какие – оставить. Прошлогодние учения, приведшие к снятию маршала Соколова, привели к тектоническим сдвигам внутри армии. Теперь каждому, кто бы начал защищать текущее положение дел в формате «вы разрушаете самую сильную армию в мире», тут же прилетел бы ответ, аргументированный цифрами. Советская армия оказалась боеготовой в лучшем случае процентов на 50, даже в авиации, нашем самом технологичном и продвинутом роде войск процент реально способных полететь в любую минуту машин редко превышал 75%, в мотопехоте, особенно в той части, которая отвечала за мобилизацию военного времени, все было еще хуже, гораздо хуже. Даже для короткой 15-дневной пакистанской кампании собрать воедино всю ударную мощь СССР оказалось просто невозможно. Вот самолет есть по документам, а реально взлететь он не может. А еще повальное пьянство даже среди боевых пилотов, про технический персонал даже говорить нечего. В общем, даже с учетом последнего успеха неожиданно вознесшего авторитет наших вооруженных сил, изрядно пошатнувшийся надо признать за время Афгана, менять нужно было многое. Страшно даже представить, что было бы, закусись паки и пойди на принцип, переведя конфликт для игры в долгую. Пришлось бы как-то отползать, перекладывая тяжесть ведения боевых действий на индусов. Выглядело бы это очевидно не слишком презентабельно, вот примерно как сейчас американцы на Ближнем Востоке. Сколько дивизий решили резать? пока два десятка из тех, где самая устаревшая техника. Это смешно, но до сих пор есть части, на вооружении которых еще Т-55 немодернизированные стоят. И причем не только учебные. Обхохочешься, я только поморщился. Армия СССР, это был такой монстр, даже прикасаться к реформированию которого было страшно, но ничего, глаза боятся, а руки делают. Смешного и правда мало, товарищ генеральный секретарь. Приезжаем мы в одну дивизию из категории Г. Это там, где 10% личного состава, уточнил я. Общее представление о советских вооруженных силах у меня имелось, но забивать голову всякими специфическими терминами и понятиями откровенно не хотелось. Да, она, кивнул адмирал. Практически база хранения, 30 дней на развертывание при объявлении мобилизации. Так вот, про обученность солдат там говорить нечего, они либо спят, либо в карауле бодрствуют. А вот техника, это совсем мрак. Уралы стоят на кирпичах со сгнившими шинами. Попытались завести, большая часть не заводится, бензина, хоть это и мелочь, в баках нет, весь разворовали. Все нужно капиталить, чтобы оно просто сдвинулось с места. Начали проводить ревизию, часть формы куда-то делась, начтыло говорит, что сгнила от попадания влаги, но актов нет. Боеприпасы выбрали все возможные сроки хранения, их по-хорошему вывести на полигон и взорвать разом, использовать такие в бою, для своих солдат опаснее. Объявишь так мобилизацию, набьются туда 30-летние дядьки, забывшие, как оружие держать в руках, и такие же офицеры из запаса, окажется, что на бумаге дивизия есть, а на практике она просто не боеспособна. Какие там 30 дней? Чушь несусветная. Печально, а что еще тут можно сказать? До конца года планируем ориентировочно подрезать армию на 150 тысяч человек, основные же сокращения пойдут уже в следующем году. Правильно, торопиться в этом деле не следует, я задумчиво кивнул, глядя на проплывающую по ту сторону автомобильного стекла обочину. Нам офицеров еще пристраивать нужно будет, не на улицу же их выкидывать. Чайно при капитализме живем. СССР имел в составе вооруженных сил 200 кадрированных дивизий. В мирное время они могли похвастаться только 10-20% от своего состава, то есть 1000-3000 человек каждая, и фактически являлись такими себе складами на случай мобилизации и большой войны, товарный знак. Предполагалось, что всего за пару недель армия Советского Союза могла вырасти с 4 миллионов человек до 10. Ну так, во всяком случае задумывали наши стратеги. Как именно они собираются проводить мобилизацию в условиях тотального разрушения экономики и инфраструктуры массированными ядерными ударами, в том числе и по городам страны с потерей до 80 миллионов человек единомоментно, именно в такое число оценивали возможную результативность американского удара советские вояки, мне так никто и не объяснил, хотя я спрашивал, а если война не будет тотальной, то для чего нам запас на 10-миллионную армию тоже было непонятно. С кем воевать такой армадой без применения ядерного оружия? С Финляндией или с Ираном? Смешно. Короче говоря, вооруженные силы решено было резать в двух направлениях, сокращая дивизии и сокращая срок службы. Для начала до полутора лет. Нет, не так, для начала мы уже этой зимой уволили со службы всех призванных ранее студентов, которые потеряли отсрочку от службы в армии по закону от 1984 года. Тогда неожиданно, ну как обычно в общем-то, наши мудрые руководители обнаружили, что демография подползла ко вторичной яме, тянущейся еще со времен Великой Отечественной. Война стала причиной большого провала, порожденным в 1941-1945 годах, который стал следствием еще одного провала в первой половине 1960-х и, соответственно, еще через 20 лет, в первой половине 1980-х. Такая вот демографическая флуктуация. Так вот, вслед за возвращением студентам отсрочки от армии вторым шагом стало сокращение срока службы с 2-3 во флоте до 1,5-2,5. Для начала, у меня вообще было стойкое мнение, что в технически сложных родах войск, в том же флоте и авиации, например, срочникам просто не место. Ну максимум в роте охраны состоять, таскать круглое и катать квадратное. Все остальное должны делать сверхсрочники, профессиональные военные. Посчитали с Николаем Ивановичем, насколько получится поднять зарплаты сверхсрочникам. В процессе адмирал сделал неопределенное движение плечом. Рыжков сильно ругается, говорит, нет у нас денег в бюджете на это. Ну еще бы он не ругался, хмыкнул я, не поворачивая головы. «Ну ничего, на такое дело деньги найдем. Надо понимать, что сверхсрочников в армии СССР было немного. Совсем мизерное количество, если быть до конца честным. 3-4% не более. 120-160 тысяч на всю 4-миллионную армию. Почему их было так мало? Да просто платили им мизер, и отношение к ним было практически на уровне тех же призывников, а не как к профессиональным военным. Тут стоит объяснить, что денежное довольствие офицеров советской армии состояло из двух основных категорий – за звание и за должность. Например, условный летеха получал 120 рублей за звание и 110 за должность комвзвода. Сержант-сверхсрочник должность комвзвода занимать не мог, поэтому этой части зарплаты был практически лишен. Средняя зарплата у такого бедолаги составляла порядка 120-150 рублей. Без шансов на карьерные перспективы, никаких офицерских погон без высшего образования, с ненормированным рабочим днем и перспективой попасть на службу куда-то в задницу мира. Естественно, соглашались на такую работу только те, кому ничего не светило на гражданке, или отдельные технические специалисты, которым обещали в скором времени повесить погоны прапора. Очевидно, крепкий профессиональный сержантский хребет армии в такой ситуации создать было невозможно. В общем, было решено глобально отношение к сверхсрочникам поменять. Поднять зарплату, взять курс на улучшение бытовых условий и, главное, разрешить подписывать контракт. Сейчас это можно было сделать только после отбытия половины положенного срока, не после, а вместо срочной службы. Но только сразу на 4 года и по результатам тщательного отбора. А что по афганцам? Пока ничего, Михаил Сергеевич. Над штатами работаем, не быстрое это дело. В голосе адмирала послышалось тщательно скрываемое раздражение. Понятное дело, как бы я не хотел все поменять по взмаху волшебной палочки, инерция у системы имелась просто громадная. И адмиралу приходилось тащить этот воз в гору чуть ли не самостоятельно. На основе 40 армий, расквартированной в Афгане, и частей ВДВ я хотел создать новый род войск, силы специального назначения. Собственно, некий подобный процесс внутри армии СССР шел и без не в меру умного попаданца. ВДВ начали соединять с десантно-штурмовыми частями в нечто единое еще в конце 1970-х, но процесс сей шел до сих пор ни шатка ни валка.